После его речи Сталин не проронил ни слова, зато выступил Ворошилов, который сказал буквально следующее. «Товарищ Ефимов хороший работник и преданный делу партии человек, но он не владеет нашей наукой, марксизмом. А наша марксистская наука позволяет сделать бесспорный вывод о том, что в ближайшее время войны между Германией и СССР не будет». С тем Ефимов снова сел в свой вагон и отбыл обратно в Ригу. А события шли своим чередом. 19 июня в Риге генерал принял последнего своего агента. Это был капитан какого-то немецкого судна. Он сообщил, что нападение будет со дня на день, потому что уже грузят бомбы на самолеты. Капитан добавил, что должен немедленно отплыть из Риги. Таков был негласный приказ. Все немецкие корабли отозвать из советских портов, а все наши под любым предлогом задержать у германских причалов. Тогда, рассказывал нам генерал, я повел его на продовольственный склад, и он погрузил на свое судно столько продуктов, что ему могло бы хватить до конца войны. А затем Ефимов заказал литерный поезд, погрузил документы своего ведомства, разместил в нем всех своих сотрудников с семьями, и 21 июня 1941 года этот состав отправился из Риги в Москву. Во время войны Ефимов какое-то время был, если не ошибаюсь, в Новосибирске, и, кажется, там познакомился с будущим министром путей сообщения Бещевым. Это обстоятельство имело важное значение в его судьбе. В конце войны побывал он и в Германии. Тут я должен заметить, что он был бескорыстен и безупречно честен. Я сам видел в их квартире германские трофеи, несколько хрустальных бокалов и букет искусственных цветов. И при этом он сам рассказывал, что его коллеги по известному ведомству не брали даже золото. Их интересовали только драгоценные камни. В частности, Ефимов упоминал эпизод, который стоит того, чтобы быть занесенным в анналы. Доблестные чекисты завладели в Дрездене короной саксонских королей. Они извлекли оттуда все самоцветы, а корону расплющили. Самый крупный алмаз, ее украшавший, если я не ошибаюсь, Абакумов послал в Москву в подарок своему начальнику по фамилии Мешек. В 1945 году Ефимов присутствовал на торжественном заседании по случаю годовщины октября. Это происходило в Большом театре. Доклад делал Калинин, а Сталин с прочими функционерами сидел в президиуме. Калинин видел очень плохо, и доклад ему переписали аршинными буквами, однако дело не обошлось без недоразумения. В какой-то момент докладчик прочел страницу, забыл ее перевернуть и стал читать то же самое. Когда несчастный дедушка принялся за ту же страницу в третий раз, Сталин со своего места издал выразительное «Хм». Из-за кулис тотчас же появился человек в штатском, стал позади трибуны и в нужный момент собственноручно перевернул страницу. Далее все шло гладко. После войны генералу Ефимову досталась, наверное, самая хлопотная должность во всем их доблестном ведомстве. Он стал министром госбезопасности Литовской Советской Республики. Там шла настоящая война. В Вильнюсе улица, на которой жили все советские начальники, на ночь запиралась с обеих сторон, как в средние века. И все же в дом, где жил Ефимов с семьей, была брошена бомба. Угодила она в детскую комнату, но его дочери, по счастью, были в это время в школе. О том страшном времени Ефимов вспоминал не без некоторого удовлетворения. Дело в том, что литовских партизан, лесных братьев, с которыми он воевал, поддерживали с Запада, в частности из Лондона. Intelligence Service, а потому с профессиональной точки зрения, это было весьма интересно. Двойные агенты, провокационные акции и так далее. Первым секретарем Компартии Литвы был несменяемый Антонас Мечкус. Но так как точка была горячая, там был и эмиссар Московского политбюро Суслов. В здании ЦК их кабинеты соседствовали. И вот, рассказывал нам Ефимов, как-то среди ночи у него дома зазвонил телефон. Звонили из Каунасского отдела госбезопасности. Голос в трубке сказал: «Товарищ министр, мы вас просим немедленно приехать к нам в Каунас». «А что там у вас случилось?» — спросил сонный генерал. Задержаны две спекулянтки, которые торгуют сахаром. «Вы что, с ума сошли?» — возмутился Ефимов. «У вас там милиции нет?»